Глава 5. Мы так похожи. То, что Громила обиделся, было видно невооруженным взглядом. Лицо скуксил, на меня не смотрел, вздыхал громко и осуждающе, а я продолжала попытки мыслить логически. Мы знакомы меньше суток. Разве можно за такое короткое время понять, что именно я тебе нужна? Спросила, не отставая от мужчины и следуя везде за ним. «Да». «Но это глупо!» Возмутилась и одернула себя. «Не глупо». «Но как ты понял?» Мой голос звучал спокойно, а руки от напряжения и возбуждения выписывали невероятные магические пасы, которым позавидовал бы любой фокусник. Я унюхал. Двумя словами Кьорн отправил меня в долгий молчаливый нокаут. За это время мужчина погремел чем-то на кухне, прикрыл свое совершенное тело абсолютно ненужной футболкой, накинул куртку, сунул ступни в огромные садовые ботинки и вышел на улицу. «Он меня унюхал», — повторила я, хихикая. Оттянув ворот мужской рубахи, втянула воздух, силясь понять, что же могло его привлечь. «Какой же бред!» Присела на подлокотник кресла и ждала возвращения. Нет, я, конечно, попыталась воспользоваться возможностью сбежать, но стоило мне приоткрыть дверь, как мохнатый бегемот, приставленный охранять, поднял свою голову и выразительно гавкнул, а хозяин бегемота не менее выразительно крикнул: «Закрой дверь, простынешь!» Кьорн отсутствовал 3-4 минуты. За это время я успела обижать первый этаж в поисках хоть какого-нибудь средства связи и даже успела обрадоваться и тут же расстроиться, обнаружив телефонную зарядку без самого главного – телефона. Мужчина вернулся с охапкой дров, сгрузил их у камина, скинул куртку, а я не унималась. «Кьорн, у тебя есть дети?» «Ты уже представила, как он обнаженным по пояс в тени раскидистой березки дрова рубит?» Не унималась моя хамоватая половина. «Я вот представила, как его сильные пальцы сжимают». «Нет», – он аккуратно складывал деревяшки. «А любимая?» Я отвела от мужской спины взгляд и тем самым заставила Ирен замолчать. «Есть». Услышав ответ, я подпрыгнула от радости. «Ну вот, она же обидится, обнаружив в твоем доме чужую женщину». «Не обидится. Прогрессивные же у них отношения. Ты никогда не увидишь в этом доме другую женщину, Ирина». Кьорн чиркнул огромной под стать его ладоням спичкой. «Так это он обо мне говорил?» «А-а-а!» Я понимающе протянула. «Это хорошо». Растянула слова, наблюдая за реакцией. «Ты верный, мне очень приятно». Мужчина кивнул, разжигая камин. «Верный», – подтвердил Громила. Обернулся и посмотрел на меня с нескрываемой радостью. «Сейчас дом хорошенько протопится, и фильм смотреть будем». «Ага», – еще раз понимающе протянула. «У нас свидание будет, да?» «Свидание», – разулыбался Кьорн. «Ну что ж, подыграем. Почему я сразу не сообразила, что нужно соглашаться? Ведь сколько мамой статей перечитано о насильниках, сколько передач пересмотрено, и в каждой говорилось, если поддерживать того, кто пытается воплотить на вас свои извращенные фантазии, то, возможно, он потеряет к вам интерес или вы заработаете чуточку доверия. И то, и другое мне пригодится. Люблю смотреть фильмы». Я молола чушь, но, кажется, Кьорну было все равно. Он слушал и согласно кивал. «Дома смотрю, в кино хожу». А поддерживать разговор оказалось-то не так просто. «А ты любишь?» Сползла с подлоконника на сиденье дивана. «Люблю», – ответил и замолчал. Нужно было ведьме загадывать чуть более разговорчивого мужчину. «А какие фильмы любишь?» – спросила я, обнимая себя руками под внимательным взглядом. «Комедии», – признался Кьорн. романтические комедии», – добавил стеснительно. «Действительно, что еще мог любить мой идеал?» «Ой, как замечательно! Мы с тобой так похожи!» Я восторженно хлопала ресницами. Хамовато Ирен слушала и беспрерывно и осуждающе цокала в моей голове. «Мы так похожи!» – передразнила. «Угу, и не только любовью к комедиям, но и весом!» Ударила по самому больному. «Ты посмотри в его красивые зеленые глаза. Он же верит. Мы словно обманываем ребенка. А это даже для меня слишком». «Хочешь?» Кьорн растирал ладони над пламенем. «Я принесу что-нибудь вкусное». Поднялся. Не глядя, нащупал на каминной полке пульт. «Или сделаю чай». Экран медленно пополз по стене вниз. «Да он же просто чудо!» Восторгу Ирен не было предела. «Нет, спасибо, я и так». Я похлопала себя по животу и бедрам, а Громила таращился продолжительно, с непониманием. «Лишний вес у меня. Хочу вернуть прежнюю форму», пояснила, пока мозговой процесс окончательно не сломал мужчину. «У тебя все идеально», пробасил тот в ответ, вместе со мной разворачивая диван к экрану. «Я не часто принимаю гостей». Задергивал плотные шторы, и на экране мелькнули первые кадры фильма. «Работа у меня круглосуточная». Кьорн присел рядом, словно ботаник за школьной партой. Спина прямая, руки мирно лежат на коленях, смотрит только прямо. «А я уже видела этот фильм». Зачем-то я призналась. «Но с удовольствием посмотрю еще раз». Улыбнулась, видимо, слишком широко и приветливо. «И я видел». Громила шумно выдохнул, расслабленно развалился, сгребая меня в охапку и укладывая на своей широкой груди. «Вот тебе и скромный школьник», – хохотнула Ирен. Огромное лапище гладило по моим волосам, а в груди Кьорна раздавался довольный рокот, как мурчание здоровенного кота. Так, наверное, мурчат тигры. «Я давно тебя ждал, Ирина», – шептал. Его лапище спустилось по плечу и уже ласкало талию. «Шустрый школьник», – фыркнула Ирен. «Так я никуда не уходила», – бормотала, распластанная по горячему телу. Я чуть вильнула бедрами, намекая, что не стоит так торопить события, и мужская ладонь поползла вверх. «Ирина». Кьорн убрал пряди с моего лица, гладил по волосам. «Ирина», – продолжал урчать. А я напомнила себе залюбленного кота, которому после долгого расставания хозяин старается стянуть глаза на затылок и умиляется получившейся при этом кошачьей морде. Кажется, у меня не только брови ползли вверх от усердных ласк, но и верхняя губа подергивалась, обнажая зубы. Я уже хотела возмутиться, как мужские пальцы закопались в мою шевелюру, и я, к своему стыду, блаженно застонала. «Тревога!» – заорала Ирен. «С ума сошла! Я же шутила, что мы этого красавчика оставим себе!» «Нельзя! Фу! У нас ребенок дома!» А крепкие пальцы вытворяли что-то невероятное, заставляя меня постановать и закрыть глаза. «Хьюстон, у нас проблема! Огромная двухметровая проблема!» – не унималась Ирен. «Я подыгрываю!» Пролепетала я невнятно, полностью расслабляясь. Это надо же, какие умелые пальцы! Такие сильные и одновременно нежные и ласковые. «Боже!» Совсем неприлично застонала в голос. «Ира!» – рявкнула Ирен. «Соберись! Ира! Воздушная тревога! Атака! Нападение на базу! Маньяк-красавчик тянет к нам свои губы!» «Что?» Я распахнула осоловелые глаза, приподняла отяжелевшую голову и своими губами столкнулась с мужскими. «Ох!» – только и протянула ошарашенная Ирен. А я и пискнуть не успела, да и не старалась, честно говоря. Полностью растворилась в поцелуе, настойчивом, требовательном, чертовски умелом и до мурашек приятном. А сквозь тихий гул в моей пустой голове пробивалась истеричная Ирен. «Ты что творишь? Ира, очнись! Тебе нужно было только немного подыграть!» Вопила не хуже сирены. «Действительно, а что это я? У меня сын дома, а я тут неизвестно с кем занимаюсь неизвестно чем. Хотя известно, но это ничего не меняет». «Хватит!» – пискнула и заработала локтями, слезая с мужчины. Но Кьорн был упорней и сильнее меня. «Хватит! Я тебе кто?» «Ты моя женщина!» – громыхнул в ответ мужчина. «А обращаешься ты со мной, как с пр... Ну, ты понял!» Я гневно поджала губы и презрительно сощурила глаза. Громила был на удивление совестливый, разжал свои руки-тиски, и я колбаской скатилась с мужской груди прямо на пол, ударяясь о низкий стол. «Больно! Лапищи ухватили меня за плечо, усадили на диван. Ирина, прости меня!» Кьорн дернул рукав клетчатой рубашки. «Ты зачем все время портишь одежду?» «Корсет, теперь рубаха». «Рану нужно осмотреть, я чувствую кровь». «Ну вот», – покачал головой, – «ссадина. Сейчас я сбегаю». Мужчина в прямом смысле сбегал куда-то и расставил незамысловатое содержимое аптечки. Йод, бинт, вата, пластырь и жгут. «Хм». Суровая мужская аптечка. Сдохни или умри. Сейчас обработаю. Вскрыл упаковку с ватой, отщипнул кусочек. Будет больно, предупредил, откручивая пузырек с йодом. Бережно дул на мой локоть. Все, оторвал зубами второй кусочек пластыря и залепил рану. Ты спасибо-то скажи. Хамоватая Ирен не давала мне расслабиться. «Мы бдительность притупляем. Забыла?» «Спасибо!» – я просипела. «Да чего же он бережный и нежный? Я Васе так ранки не обрабатываю, как сделал это сейчас Кьорн. Почему нам не встретиться при других обстоятельствах? Нормальных?» «Идем, я тебе одежду подберу». Громила повел меня наверх. «Ты в душ хочешь сходить?» Заботливо поинтересовался. «Я тебе помогу искупаться», – добавил, глядя на меня честными-пречестными глазами. «Еще утром я бы ответила, что не собираюсь здесь задерживаться». А сейчас фыркнула, изображая крайнее изумление с нотками стеснения. «Кьорн!» – давила на имеющуюся совесть похитителя. Мужчина забавно затоптался на месте, поглядывая на меня. «Но одежду я тебе найду». Открыл низкий шкаф. Нет, шкаф был обычных размеров, но рядом с Кьорном он смотрелся детским. «Колется», – повертел в руках рубаху. «Нельзя тебе такое носить. Кожа нежная». А вот это достал очередной клетчатый рулон ткани и потерся о него лицом. «Бери. Ткань очень мягкая». «Спасибо», – приняла одежду. Громила посмотрел на мои бедра, а я краснее – потянула порванную рубаху вниз. «Большие будут», – развернул спортивные штаны. «Подтяни тут», – дернул за шнурок. «Спасибо». «Это», – Кьорн вскинул ручищу и почесал растерянно затылок. «Я выйду, да? Ты же будешь переодеваться?» «Буду», – согласилась, не представляя, как провести еще хотя бы час в колготках и комбидрессе. «Ну, я выхожу?» Лапище продолжало лохматить темные волосы. «Иди, иди!» «Иду!» Широкая ладонь взялась за дверную ручку. «Жду внизу!» Мужчина протиснулся в приоткрытую дверь и не торопился ее закрывать. «Ты что-то забыл?» Я невинно поинтересовалась. Громила продолжал пожирать меня глазами. «Сейчас и не вспомню!» Когда на меня последний раз так смотрели? Когда только начинали встречаться с Михалевским? Нет, точно не смотрел. «Да никогда!» – рявкнула Ирен. «Да никогда и никто на тебя так не смотрел. Когда в последний раз у тебя пылали щеки, они закатывались глаза к мозгу от мужского взгляда?» А разумная часть меня противилась романтичному настрою Ирен. Напомнила, что наше знакомство с Кьорном странное, а обстоятельства моего нахождения в его доме еще специфичней. «Я спущусь», – сказала я мужчине. Переодеваться я не спешила. Казалось, что вот-вот распахнется дверь, а за ней громила невинно хлопает самыми красивыми на земле зелеными глазами. Прижавшись ухом к деревянному полотну, я затаила дыхание, прислушивалась. Тишина. Я вернулась вглубь комнаты, распахнула дверцы шкафа и спряталась за ними. А теперь самое интересное – снять комбидресс. Тараща глаза, присела в дурацкой позе, эдакой смеси скрученного радикулитом дяди Коли с нижнего этажа и совсем неграциозном плее. Щелк, щелк. «Чтоб тебя!» – ругнулась, дергая последнюю кнопку. Грохот, скрип лестницы и голос Кьорна из коридорчика. «Ирина, что случилось?» Дверь пришла в движение, а я же завизжала. «Не заходи!» «Хорошо», – опешил мужчина. «Я сказала, не заходи!» Я выпрямилась и свела плотно колени. «Да я понял!» Дверь замерла. «Может, тебе...» «Нет». «Ну, ладно». «Сама справлюсь», – ворчала, со злостью дергая последнюю кнопочку. Кнопка сдалась только с треском ткани. «Не страшно. Больше я точно никогда не надену этот наряд. Спасибо, но хватит с меня переодеваний. Я тебе носки чистые принес». Мужская лапища показалась в спальне и исчезла, закидывая носочную улитку на кровать. «И что мне с этим делать?» Развернула и держала в руках шерстяные гольфы. Я чувствовала себя ребенком, который тайком захотел примерить папины вещи. Закрыла створки шкафа и осмотрела себя. А это приятно, вот так выглядеть в мужских вещах. Хрупко и мило. Очень приятно. Еще один плюс похитителю со странным именем. Жужжала Ирен. И минус, что он явно без фонаря в голове. Я ответила хамоватой половине.